Рудин смущенно хмыкнул и развел руками, мол, сам не верю, а вот этот псих примчался среди ночи и прямо за горло берет. Не пускай, дескать, артистов дальше порога их собственного номера. Ну что с ним поделаешь, с этим фантазером? Юрцев, однако, был настроен менее скептически. «Нельзя ли поподробнее?» — спросил он, внимательно глядя на меня. Я постарался быть как можно более лаконичным, избегал всяческого упоминания о политике и мафии, говорил только о некоем сумасшедшем, который защищает честь армии и советского социалистического строя. Юрцев ни разу меня не перебил, и по его лицу я видел, что он не считает мои фантазии такими уж бредовыми. «Что ж, ситуация достаточно серьезная», — наконец произнес он, когда я умолк. «Поездку с концертами нужно отменить, с этим я полностью согласен». «Что господин Стасов предлагает для обеспечения безопасности?» Я беспомощно пожал плечами. «Собственно, именно с этим я и пришел к Борису Иосифовичу. У него есть служба безопасности». «Ну, какая у него служба безопасности, я и так знаю», — усмехнулся Юрцев. «Не в упрек вам будет сказано, Борис Иосифович, она никуда не годится. Уж не знаю, кого вы эту службу набирали, но я бы за нее гроша ломаного не дал. В гостиницу днем и ночью может пройти кто угодно. Но, впрочем, это не мое дело. Сами актеры знают о той опасности, которая им угрожает?» «Нет, я им еще не говорил. Я для этого как раз их и собрал», — откликнулся Рудин. «Но мне, честно говоря, как-то не верится во все это». «Знаете, Борис, мне тоже не верится, но всегда лучше перестраховаться. Может, вам не жалко свою репутацию, а я своей дорожу. И потом, чем черт не шутит, пока Господь почивает? От греха подальше». Он умолк и сделал небольшой глоточек из рюмки, которую принес с собой из гостиной, и все это время крутил в руках. «Весь вопрос в том, что им сказать». Он выразительно кивнул в сторону двери, ведущей в гостиную. «Они все теплые и протрезвеют не скоро. Вряд ли они в состоянии осознать то, что мы с вами тут обсуждаем. И потом, актеры вообще люди импульсивные и непредсказуемые. Начнешь объяснять, что им грозит опасность, а они не поверят и начнут ходить бродить всюду в одиночестве. Или наоборот, поверят да перепугаются до такой степени, что тут же начнут укладывать вещи и первым же самолетом домой». «Да и пусть», — горячо сказал я. «Чем дальше отсюда, тем лучше. Пусть перепугаются и уезжают». «Вы не понимаете», — оборвал меня Рудин. «Жюри закончило работу. Все премии уже распределены. Часть членов жюри уехала. Литвак — председатель жюри. Он должен вручать призы. А Руслан получает вторую премию за мужскую роль. Катерина, правда, не получит ничего. Но она задействована в церемонии. Весь сценарий уже утвержден и все отрепетировано. Вы представляете, что получится, если они уедут? Кому вручать премию Руслана? Кто вообще будет вручать премии? Жюри в полном составе уже не собрать, так что решение изменить невозможно. Лауреат должен выйти на сцену и лично получить приз. Это непреложный закон. Не объяснять же всем и каждому, что Литвак и Руслан Кийко испугались угрозы и сбежали. И потом, кем заменить Катерину? Нет-нет и нет. О том, чтобы они не участвовали в закрытии, и речи быть не может». «Борис прав», — мягко заметил Юрцев. «У меня есть другое предложение. Можно сказать, что программа слегка изменилась, и выезжать на гастроли нужно не в 10 утра, а, например, в 7 или даже в 6. Погрузить их в машину, отвезти в мой охотничий домик и там спрятать. А завтра прямо перед закрытием привезти обратно. Сейчас они много выпили и плохо соображают, так что вести с ними серьезные разговоры бесполезно. А потом, когда они придут в себя, можно все им объяснить. Даже если они сильно испугаются, из охотничьего домика они никуда не денутся. Глухой лес и никакого транспорта. И оттуда прямо на церемонию». «А что?» — оживился Рудин. «Это выход. Прекрасная мысль, Олег Иванович. Мы так и сделаем». По тому облегчению, которое отразилось на его смуглом лице, было понятно, что он с радостью скинул с себя бремя принятия решений. «Если что случится, виноват не он со своей хреновой службой безопасности, а Юрцев. Если ничего не случится, опять же, инициатором поездки в охотничий домик был тот же Юрцев, перестраховщик несчастный. Для Бори Рудина все складывалось необыкновенно удачно, и я еще раз подумал о том, что он мне ужасно не нравится. Ладно. Главное — вывести отсюда Святую Троицу. Эмоции можно оставить на старость. Мы с Рудиным стояли на крыльце гостиницы и смотрели вслед удалявшемуся автомобилю «Форд Скорпио», который увозил подальше в лес Игоря Литвака, Екатерину Иванникову и Руслана Кийко. Предыдущие два часа были совершенно сумасшедшими. Капризные люди искусства никак не могли взять в толк, почему нужно выезжать в такую безумную рань. Потом они отправились по своим номерам собирать вещи, а поскольку все жили не в одноместных номерах, а с соседями, то пришлось потратить еще какое-то время на то, чтобы в сутолке пьяного гульбища этих соседей найти и разобраться с ключами. Почему-то в их среде не был популярным такой простой способ, как сдача ключа портье. Ключи от номеров непременно должны были передаваться из рук в руки с многочисленными наставлениями. Это не трогать, то не перевешивать, этим не пользоваться, это не включать. А если позвонит Иван Иванович, сказать ему то-то и то-то, и ни в коем случае не говорить этого. В процессе сборов и поисков соседей наши подопечные постоянно то здесь, то там прикладывались к рюмке, на каждом углу застревали с разговорами и вообще никуда не торопились. А я дергался, считал секунды и мечтал только об одном — поскорее убрать их из гостиницы и хотя бы два часа поспать. Наконец, в половине шестого утра они уехали, и меня немного отпустило.